Что ж, давайте проверим мины. Он спрыгнул со скалы. Они подошли к главному зданию и небрежно постучали в парадную дверь. Несмотря на то, что Юньлун был очень зол из-за проекта дракона рожденного, он все равно должен был сосредоточиться на уничтожении этого места. Ответа нет. Ха, как грубо с их стороны не поприветствовать нас. Юньлун приказал Редистра отступить на несколько шагов. «Хотя бы поздоровайся, ублюдок!» Сотрясающие пространство удары. Юньлун поднял ногу и пнул тяжелую металлическую дверь. Бум! Все, что находилось за тяжелой металлической дверью, было разрушено одной лишь силой удара Юньлуна, оставив ему чистый путь для входа. Он вошел в здание и почувствовал, как несколько лазеров нацелились на его тело. Он поднял глаза и увидел камеру с мигающим зеленым огоньком. «Операторская комната! Он здесь!» — крикнул мужчина в черном костюме. «Все, приготовьтесь!» Еще 5 человек запаниковали в диспетчерской с испуганными выражениями на бледных лицах. Они думали, что шахта северян будет безопасным местом. Кто бы мог подумать, что это чудовище подошел бы к их парадной двери. «Че, что насчет внутреннего барьера?» — внезапно спросила женщина в белом лабораторном халате. «Он не должен быть в состоянии пройти, верно? В конце концов, главная база создала его, чтобы противостоять бомбе 9-го класса от корпуса морской пехоты». Бум, крэк. Все внутри диспетчерской внезапно задрожало, и их колени странно подогнулись, в результате чего все они упали на пол. Сила тяжести увеличилась в 10 раз, в результате чего некоторые из их костей треснули под давлением. Пространственная манипуляция. Давление гравитации. Нашел тебя. Юньлун ударил кулаком по двери в диспетчерскую и оторвал ее целиком от рамы. Он отшвырнул дверь и вошел в комнату, вызвав у всех ужас и напряжение. Дикая ухмылка медленно появилась на его холодном лице. «Я давно этим не пользовался, но посмотри на мои глаза». Человек в черном костюме был первым, кто посмотрел на Шаринган Юньлуна, попав в его иллюзию. «Будь настолько жестоким, насколько это возможно, не сдерживайся, Пеннивайз». Когда Юньлун отдал такую холодную команду, человек в черном костюме начал сильно дрожать. В его широко раскрытом рту образовался пузырь. Мужчина в черном костюме от первого лица. «Я смотрела в алые глаза и чувствовала, как все меняются вокруг меня. Там совершенно темно, ни единого пятнышка света. Хи-хи-хи». Ужасный смех защекотал мои уши. Тик-ток. Пугающий клоун прыгнул прямо перед моим лицом. «Шаг вперед, шаг вперед. У тебя есть какая-нибудь мелочь? Нет? Тогда давай плыви. Ты будешь смеяться, ты будешь плакать, ты будешь радоваться, и ты умрешь». Клоун маниакально смеялся надо мной, слюна заливала мое бледное лицо. Я хотел убежать, но по какой-то причине не мог пошевелиться. Я хотел дать отпор, но моя духовная энергия не проявилась. Все это не имело для меня никакого смысла, но я, конечно, боялся этого ужасного существа. Этот клоун не человек, он мой ночной кошмар. Пожалуйста, пощади мою жизнь. Я выдавил из своего горла последние усилия выжить. Аво, клоун повернул голову на 360 градусов и удивленно уставился на меня. Его плоть, очевидно, была разорвана, повсюду разбрызгивалась кровь. Что для тебя жизнь? Дышать, пока не умрешь, или умрешь прежде, чем кто-нибудь заберет у тебя дыхание? Нет, нет, нон. Позвольте мне показать вам, продолжил он с дерьмовой ухмылкой, твой самый большой кошмар. Я, каждый кошмар, который у тебя когда-либо был. Я, твой худший сон, ставший явью. Я, все, чего ты когда-либо боялся. Та-та-та. Представляешь меня, Пеннивайз, танцующий клоун. Темная, но мутная вода упала с неба и утопила меня в ничто. Я чувствовал, как что-то ползет у меня под кожей. Мои глаза кровоточат, но я не могу их закрыть. Здесь темно, здесь тихо. Я не могу дышать. Пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне. Оригинальный пов. Юньлун проигнорировал страдания человека в черном костюме, потому что он фактически стал идиотом. Прошел ровно год внутри иллюзии, а это значит, что Пеннивайз получил изрядную долю удовольствия от этого человека. Страх – это порождающий страх. Кошмар – это проявление самого страха. И иметь его – значит, игра окончена перед Пеннивайз. Итачи, конечно, мягкосердечен, когда дело доходит до иллюзии, сказал он, махнув рукой ближайшему человеку, который имел власть над этой диспетчерской. Женщина в белом лабораторном халате закашлялась, потому что Юньлун внезапно схватил ее за шею. «О, я тебя знаю», — сказал Юньлун со смешком. «Доктор Хонг, левый страж проекта Дракона Рожденного». Женщина вздрогнула, услышав от него свое имя. Она закрыла глаза и активировала что-то из своего пальто. «Ну, это уже кое-что». Юньлун схватил ее за веки и оттянул их. «Аркх, мои шкуры». Теперь ее глаза широко открыты. «О, да ладно». Шаринган Юньлуна уставился ей прямо в глаза. «Не будь королевой драмы. Ты наслаждаешься детским плачем каждый день, не так ли? Небольшое кровотечение не должно быть болезненным для вас». Доктор Хонг вошла в иллюзию Юньлуны и извлекла каждую частичку информации из ее головы, не оставив ничего, кроме сильной травмы. «Каждый заслуживает второго шанса, но ты – печальное исключение». Он усилил хватку, разрушая ее шею. «Крэк, ты убил императора духов. Смертный грех. Активировано обжорство. Ты поглотил душу доктора Хонга. Вы получили навык физических изменений. Ты приобрел тысячеликого кота воинственную душу. А теперь, что насчет остальных из вас?» Юньлун обернулся с улыбкой на лице. Это была самая нежная улыбка, на которую он был способен, но в этой ситуации она почему-то еще более пугающая. Несколько минут спустя регистра прибыл в диспетчерскую со странным выражением лица. Его босс внезапно исчез за входной дверью. «Хэймэм», он посмотрел на Юньлуна, который вышел из диспетчерской. Юньлун вытер кровь с руки носовым платком и взглянул на регистра. «О, ты пришел раньше, чем я ожидал», сказал он, бросая белую ткань в ничто. «Я спущусь и проверю шахты», добавил он, лишив регистра дара речи. Регистра наблюдал, как Юньлун уходит из диспетчерской, и с любопытством проверил, что происходит внутри. Блерк, его обильно вырвало обедом на пол, его глаза расширились от недоверия, потому что эта сцена перед ним была хуже, чем дело любого серийного убийцы в истории. Тревожно, что даже такой плохой парень, как регистра, должен подвергать сомнению свою злую природу. «Те, спасибо, Боже!» – прошептал он, вытирая рот. «Мы больше не враги. Я не могу представить себя победителем. Он либо добрый бог, либо безнравственный дьявол во плоти». Зик встретился с Юньлуном по пути к лифту и категорично сообщил. «Я очистил территорию». «Хорошая работа», – ответил Юньлун, кивнув. Искусственное сердце Зига наполнено чувством удовлетворения, поскольку он, прямо скажем, был создан Кюдаим Гараки, чтобы служить Юньлуну, получать похвалу от него лучше, чем от любой еды в мире. Что ж, Зиг был запрограммирован таким образом. Это написано в каждом дюйме его крови и плоти. Юньлун ударил его ножом в грудь, но кровь не пошла, вытащив боевую душу в доспехах для Зига. «Впитай это», — непринужденно приказал он. «Твое тело должно быть в состоянии справиться с двумя воинственными душами. В конце концов, Кьюдай доложил мне о твоих успехах». Зик уставился на парящий шар света и схватил его рукой, чувствуя, как тепло окутывает все его тело. Его духовный ранг 51 мгновенно взлетел до 56. «Следуйте за мной. Под этим зданием есть хорошее место для занятий», — сказал Юньлун, открывая лифт. Зик вдохнул, чтобы стабилизировать свое тело, потому что получение новой боевой души сказывается на его выносливости. Это трудно объяснить, но доктор Кьюдай сказал, что его душа была создана искусственно, поэтому внешнее влияние сильно изменило его. Несколько месяцев назад у него едва ли были мускулы на тощем теле, но после того, как он получил боевую душу двуручного меча и интенсивно тренировался, все для него резко изменилось. Они опустили самую нижнюю часть шахты и обнаружили большую группу людей, добывающих редкие минералы. У этих людей есть машины и средства безопасности, но на шее у них ошейник с красными камнями. Такой же ошейник использовался для контроля Босайси, но уступал по качеству. Юньлун не выказал никаких эмоций и заметил мускулистого мужчину в платиновых рыцарских доспехах. «Дух святой, Зик, убей этого парня», — безразлично приказал он. «Хорошо». Зик кивнул и тут же подскочил к рыцарю в платиновых доспехах. Юньлун хлопнул ладонью по стене и быстро просканировал подземную шахту с помощью ауры. Наблюдение, схватывание каждой структуры. На его ладони появился носовой платок и поплыл в воздухе. «Рассеивается. Подкрепление. Проткни их». Юньлун управлял более чем 1000 игл, чтобы проткнуть ошейники с красными камнями. Да, здесь так много рабочих. Эти люди были с небольшого континента между континентом Дула и континентом Солнца и Луны. Они были захвачены в плен и использовались для минирования этого места. Для них это были месяцы пыток, и сегодня они наконец-то свободны. Бам! Зик приземлился на металлическую трубу и бросил окровавленную голову на пол рядом с Юньлуном. «Сделано», — спокойно сказал он. Юньлун закрыл глаза и прокомментировал. «Что ж, создание армии гомункулов, Хорошее решение. Скажи Киудаю, что теперь все в этом месте находятся под его контролем. Кроме того, дайте этим людям место для жизни. Теперь я должен сообщить об этом оригиналу. Он сотворил простой знак рукой. Пуф. Юньлун взорвался облаком дыма, оставив Зига одного в подземелье. Так круто. Пробормотал Зиг, глядя на облако дыма. На ледяном горном хребте Юньлун и Чу Сяюй сидели у текущей реки. Здесь есть природный горячий источник, поэтому холодная погода не влияет на реку. Мама обычно приводила меня сюда, чтобы мы помылись, сказала Чу Сяюй, положив голову на плечи Юньлуна. Звучит заманчиво, с улыбкой ответил Юньлун. Чу Сяюй кивнула и нервно добавила: ты не хочешь принять ванну вместе? Он не ожидал такого вопроса, но почему бы и нет? Юньлун слегка усмехнулся и ответил: конечно. Глава 314. Особая роль, 18+, ледяной горный хребет. Юньлун окунулся в приятные горячие источники. Он вздохнул с облегчением, потому что все напряжение, казалось, исчезло из его тела. Он посмотрел на заснеженное небо и прокомментировал: вино сейчас было бы неплохо. Мастер. Мелодичный, но слегка нервный голос донесся из-за огромного валуна. Это был Чу Сяюй. Он перевел взгляд на валун и вернулся со словами: да, Сяюй, ты можешь закрыть глаза на мгновение? Чу Сяюй покраснела за валуном. Ее тело покрывало похожее на шелк полотенце. Юньлун слегка улыбнулся и закрыл глаза, ослабляя другие свои чувства, потому что он не хотел портить себе настроение от удивления Чу Сяюй. Рядом послышалось легкое прикосновение воды, и Юньлун понял, что Чу Сяюй вошел в горячие источники. Теперь ты можешь открыть глаза. Чу Сяюй остановился перед Юньлуном. Ее обычное молчание теперь было наполнено милой нервозностью. Юньлун медленно открыл глаза и увидел красивую женщину, стоящую перед ним. Ее рост около 6 футов, стройное тело и тонкая кремовая талия обернуты белым шелковым полотенцем, скрывающим ее упругую грудь. Ее шелковистые черные волосы не спадали до конца ее подтянутой попки. Ее лицо безупречно, без единого изъяна, что указывает на вполне невинную нервозность с румянцем на щеках. С этими твердыми желтыми глазами ее можно было бы считать красавицей, недоступной смертным. «Я буду честен, ты удивила меня, Сяюй», — похвалил Юньлун с улыбкой на лице. «Да, эта женщина, Чу Сяюй, даже в мире Дауладалу любой подросток выглядел бы как взрослый при должной подготовке и ресурсах. Однако нынешняя, или, можно сказать, взрослая, Чу Сяюй выглядит более зрелой. Ее менталитет был уже за пределами ее возраста, когда Юньлун впервые встретил ее. Чу Сяюй вцепилась в свое полотенце и ответила: это Бай Сюй сделала таблетку, которая временно превращала кого-то во взрослого. Я тоже был удивлен, добавила она, опустив голову и покраснев, потому что ее взрослое тело было более похотливым, чем она думала. Бай Сюй рассказала ей о пилюле для разговоров о возрасте, что состарило бы ее на 10 лет за 10 часов, но эффект более мощный для кого-то с большим потенциалом, такого как Чу Сяюй. Нынешняя Чу Сяюй – это ее главная форма, обладающая силами, которых у нее не было раньше. «Как мило», – прокомментировал Юньлун, потянув ее за руку, отчего Чу Сяюй упал на него. «Хья!» Чу Сяюй вскрикнула от неожиданности и почувствовала, как теплая вода коснулась ее лица. Она надулась и инстинктивно обняла Юньлуна. Тем временем Юньлун чувствовал тепло и нежность тела Чу Сяюй. Ее мягкая, но упругая грудь соприкоснулась с его грудью. Он наблюдал, как с ее лица капала вода из горячего источника, усиливая ее красоту на несколько ступеней. Из ниоткуда Чу Сяюй внезапно преисполнился уверенности и уставился на Юньлуна. «Я хочу заняться сексом», — твердо сказала она. Юньлун усмехнулся, потому что он ожидал такого сценария в своем уме, но Чу Сяюй был более прямолинеен, чем обычно. «Давайте воздадим должное ее храбрости», естественно, подумал он. Глаза Чу Сяюй расширились, потому что она почувствовала нежное прикосновение к своим губам. «Молодой господин», она слегка моргнула. Его палец нежно провел по ее губам. Юньлун внутренне усмехнулся, потому что Чу Сяюй на удивление невинна. Он ожидал, что она уже знала это, когда училась у Биби Донг. Он медленно поцеловал ее в губы и увидел, как ее глаза наполнились сонливостью. Это не в первый раз. Чу Сяюй вцепилась в плечо Юньлуна. В отличие от ее первого поцелуя с ним, этот был более интенсивным. Их губы терзали друг друга, переплетаясь языками. Через несколько минут Чу Сяюй почувствовала, как ее губы оторвались от губ Юньлуна, оставляя след слюны. Теперь ее дыхание стало тяжелее. Рука Юньлуна скользнула под полотенце Чуся Аю и пощекотала ее кожу. «Ну, кто-то взволнован», – прокомментировал он, глядя на двух маленьких монтировок, торчащих из полотенца. Чуся Аю еще не привыкла к своей взрослой форме, и чувство полного возбуждения в данный момент было вне ее контроля. «Хва!» Милый стон сорвался с ее губ, и это было еще более усилено прикосновением Юньлуна к ее нижней части тела. Юньлун должна признать, что у Чуся Аю великолепное тело, потому что все ее тренировки прошли в нужном месте. «Ся Юй!» Он ласково позвал ее по имени. «Ты знал?» Чуся Аю склонила голову на бок и ответила. «Знаешь что? Что ты красивая?» Юньлун ответил такой дрянной репликой. Тем не менее, это было эффективно, потому что лицо Чуся Аю теперь ярко-красное. Он чмокнул Чуся Аю в щеку и создал барьер вокруг горячих источников. Подкрепив это техникой запечатывания, он продолжил стимулировать ее. «Молодой господин!» Полотенце Чуся Аю упало и поплыло по горячим источникам, обнажив ее зрелое тело. Она медленно провела рукой по прессу Юньлуна, лаская его. Из-за горячих источников она соскользнула и переместилась к его промежности. «С такой большой!» «Мама сказала мне, что он должен быть похож на длинный огурец». Ее глаза снова расширились. Чуся Аю не смогла скрыть своего удивления и услышала смешок Юньлуна в своих ушах. «Давай пойдем к более мелкой воде». Он что-то прошептал ей. Когда Чуся Аю кивнула, они перешли к более мелкой воде. Она увидела огромную выпуклость под полотенцем Юньлуна и недоверчиво открыла рот. Они много лет жили под одной крышей, но она почему-то никогда не замечала, что у ее хозяина такой большой пакет. Юньлун сел на камень и спросил: «Ты чему-то научился у Биби Донга, верно? Давай посмотрим, как ты выступишь». Чуся Аю кивнула с твердой решимостью и начала опускаться на колени перед Юньлуном. Когда она раскрыла его полотенце, в поле ее зрения появился огромный член. Его огромные размеры буквально отбрасывают тень на ее лицо. Она облизала кончик до самого ствола и вдохнула удивительно приятный запах. «Может быть, потому, что Юньлун был драконом», — подумала она про себя. Чуся Аю выдохнула и приблизилась к члену ртом. Она проглотила кончики и на мгновение была ошеломлена. «Ну-ну», — прокомментировал Юньлун с кривой улыбкой, не заставляя себя. Чуся Аю упрямо покачала головой и опустила ее. Юньлун вцепился в камень, потому что горло Чуся Аю сдавило его член. Внутри было тепло, и все пошло еще лучше, когда она двигалась вверх-вниз. Это продолжалось несколько минут, пока Юньлун больше не мог сдерживаться. «Ся Юй!» Он опустил голову Чуся Аю вниз и выпустил свою теплую сперму ей в рот, заставив ее закатить глаза. Чуся Аю подняла голову и издала хлопающий звук, отпуская его член. «Буль!» Она проглотила сперму Юньлуна и сказала: «Это так вкусно, мастер!» Юньлун похлопал ее по плечу и ответил: «Взаимно!» Чуся Аю встал с мелководья и подошел к промежности Юньлуна. Она смело расположила свою девственную киску над его членом. «Успокойся», — вздохнул Юньлун, указывая пальцем на вход Чуся Аю. Он медленно потрогал пальцами ее розовую дырочку и застал Чуся Аю врасплох. «Мастер», — хрипло прошептала она. Юньлун внутренне ухмыльнулся и продолжил, заметив, что его палец стал влажным от ее телесного сока. Из-за этого у Чуся Аю трясутся ноги. «Медленно», — сказал он, обнимая ее за талию. Чуся Аю наблюдала, как в нее проникает такой огромный член. Впервые в жизни Чуся Аю испытала шок, превосходящий боль и удовольствие, охватившие ее тело. «МХН, учитель, мастер», — ее голос слегка дрожал. Юньлун поцеловал Чуся Аю в затылок и поправил бедро, сильнее вдавливая в нее свой пакет. Чуся Аю застонала и запрыгала взад-вперед на члене Юньлуна. Ее бедра инстинктивно жаждали большего удовольствия. «Ся Юй!» Юньлун стиснул зубы, потому что она была такой тугой. Это отличается от Биби Донга и Цань Ринсюэ, которые каким-то образом подходят ему. У Чуся Аю очень тугая киска сжимается, когда его член входит в ее девственную дырочку. «Хозяин, поколоти меня, трахни мою тугую киску». Мозг Чуся Аю был перегружен удовольствием, заставляя ее рот двигаться в соответствии с ее нижней областью. Юньлун оторвался от скалы и поднял тело Чуся Аю, быстро избивая ее в течение нескольких минут. «Да, ахн!» Дикий стон продолжал вырываться изо рта Чуся Аю. «Подумать только, что у такой тихой девушки может быть такая сторона!» Юньлун застонал от удовольствия и почувствовал, как что-то поднимается из его яиц. Он еще сильнее ударил по киске Чуся Аю и на мгновение лишил ее чувств. Изо рта Чусяю текла слюна. Они занимались сексом на горячих источниках в течение нескольких часов и использовали много разных поз. Эммастах, пэ, отдай это мне. Чусяю обняла Юньлуна за шею. Сяюй, я кончаю. Юньлун выпустил еще одну порцию спермы, когда они испытывали интенсивный оргазм. Чусяюй была потрясена, и ее голова закачалась в воздухе, выгибая тело вверх. Она прикусила губы от удовольствия, когда тепло вторглось в ее киску. Через несколько секунд она жадно поцеловала Юньлуна в губы и спросила: «Мы можем сделать это снова?» Как и пристрастие, Чусяюй сильно отличается от своего обычного «я». Юньлун от души рассмеялся и ответил: «Все для моей прекрасной Сяюй». Они продолжали заниматься сексом в горячих источниках еще несколько часов и изменили цвет воды. Серия диких стонов отозвалась эхом, но никто рядом с ними не мог этого услышать. На чистом одеяле Юньлун засунул свой член в киску Чусяюй и заставил все ее тело задрожать. Он обнял ее сзади и спросил: «Еще, еще». Чусяюй завизжала от радости. Юньлун колотил ее по пизде сзади и несколько раз шлепнул по ее подтянутой заднице. МХН, yes. Чусяюй также двигала бедром в соответствии с движением Юньлуна и почувствовала, как его член касается ее детской комнаты. Она вскрикнула от удивления и пробормотала: «Это лучшая награда, мастер». «Это так?» Юньлун игриво коснулся ее груди. МХН. Она немедленно кивнула. «Сяюй, приближается еще один». Юньлун тяжело дышал и выпустил еще один заряд внутри нее. Чусяюй откинулась на одеяло и снова закатила глаза, теряя сознание от удовольствия. Юньлун сел рядом с ней и сказал: «Это более горячо, чем я думал. Спасибо, что следила за мной все это время, Сяюй». Он посмотрел в лицо Чусяюй и поцеловал ее в лоб. Юньлун лег рядом с Чусяюем и закрыл глаза. Тем временем на острове морского бога у Чихамадара и Багровый Рассвет прибыли со странным выражением на лицах. «Кагуя», — сказал Мадара, глядя на беловолосую женщину на пляже. «Мадара», — категорично отвечает Кагуя. «Юньлуна здесь нет». Мадара нахмурился и спросил: «Тогда где он?» Кагуя бросил на него смущенный взгляд и ответил: «Крайний север». Масиатая уставилась на Кагую со страхом на лице, потому что она чувствовала огромную силу, исходящую от этой женщины. На секунду она задрожала от страха. «Ты там, следуй за мной», — сказала Кагуя, указывая пальцем на Масиатая. Мадара слегка нахмурился, но ничего не сделал, потому что Кагуя не причинит вреда Масиатая. Когда Кагуя подвела Масиатая к себе, Оскар открыл рот и спросил: «Тогда что мы здесь делаем, учитель?» Байсюи внезапно появился из ниоткуда. Мадара прищелкнул языком и равнодушно ответил: «Не называй меня так, я не твой учитель». «Что? Но ты согласился стать одним из них», — она возразила, скрестив руки на груди. «Мадара, Байсюи». Байсюи был раздражен и сказал: «В любом случае, позвольте мне провести вас по этому острову». Глава 315. Проверка на реальность. Юньлун проснулся от мягкого похрапывания, почти похожего на кошачье мурлыканье на боку. Он зевнул и увидел, что Чусяюй вернулась в нормальное состояние и беззвучно спит. Они изрядно устали после 9 часов интенсивного сну-сну. Юньлун быстрее восстановил свою выносливость или даже получил ее бесконечное количество с изяществом белого света, хотя Чусяюй нет. Он хотел что-то проверить и нежно погладил Чусяюй по голове, давая ей благословение благодати белого света. С его 24-процентным уровнем божественной энергии в ее теле произошли заметные изменения. Черные волосы Чусяюй приобрели оттенок ледяного синего, придавая им естественную холодность. Поток воспоминаний нахлынул на Юньлуна, заставив его на мгновение нахмуриться. Это испортило ему настроение, потому что континент Солнца и Луны на самом деле пытался создать дракона человеческих мутантов. Ну, они назвали это проектом дракона рожденного. Юньлун отложил эту информацию в сторону и проверил свой инвентарь в поисках книги. После нескольких секунд просмотра множества предметов он, наконец, нашел это. Дневник морского бога, 2-я часть. Давай посмотрим. Он открыл дневник и обнаружил ряд пустых страниц. Его рот скривился от раздражения. Юньлун вздохнул и активировал свой шаринган, обнаружив, что на каждой странице появились черные чернила. Строка за строкой начали складываться слова, открывая ему еще одно предупреждение. «Для моего наследника, когда ты получил этот дневник от ледяного бога, я хочу, чтобы ты нашел дворец его ледяного бога и достал кое-что для своих будущих испытаний. Это предмет, который может помочь вам увеличить свою силу наряду с божьими испытаниями, чтобы преобразовать вашу духовную энергию в божественную энергию. В этом журнале всегда есть более 1000 способов улучшить вашу технику морского бога, исправляя мое последнее наставление для вас. Какое учение? Вы буквально перенесли технику в мой разум. Юнлун усмехнулся с раздраженным выражением на лице. Он пролистал страницы и увидел множество продвинутых приемов, которые могли бы улучшить 13 алебард морского бога. Юнлун просмотрел весь дневник и спрятал их в своем духовном море. Тихий стон раздался сбоку. Он закрыл дневник и бросил его в свой инвентарь, переведя взгляд на Чу Сяюй. «Хозяин?» Чу Сяюй слегка потерла глаза. «Да, я здесь», — со смешком ответил Юнлун. Чу Сяюй медленно открыла глаза и посмотрела на своего учителя в полуобнаженном состоянии. Она вспомнила все, что произошло между ними, и покраснела, как яркое яблоко. Ее рот был широко открыт, когда она вспомнила свои дикие действия несколько часов назад. «Неужели я такой дикий?» — подумала она про себя. Юнлун чмокнул ее и сказал: «Не переусердствуй, Сяюй. Мне нравится твоя дикая сторона. Это гэпмо». «Гэпмо?» Чу Сяюй медленно подняла голову в замешательстве. «Гапмайо – это термин, используемый для обозначения кого-то, кто делает что-то совершенно отличное от своего обычного «я», – правдиво объяснил Юнлун. «Обычно это противоречие воспринимается другими как очаровательное или симпатичное». Он потянул Чу Сяюй за нежные щеки и продолжил. «И, как вы можете видеть, мне это нравится. Я вижу». Чу Сяюй обдумала слова Юнлуна и вернулась к своему обычному молчанию. Через несколько минут она решительно кивнула и поцеловала Юнлуна в левую щеку. «Гэпмо, мне тоже нравится твой, молодой господин». Юнлун усмехнулся и ответил: «Ха-ха, это не так работает». Они вернулись в хижину, волшебным образом отреставрированную новым деревом слева и справа. Теперь там тоже появились новые двери. Бин Чун был без рубашки, с мечом ледяной дымки в руке. Холодная погода не могла скрыть пот от его мускулистого тела. «Черт возьми, возраст твоего дедушки, должно быть, ложь», — небрежно прокомментировал Юнлун. Чу Сяюй тихо рассмеялся и сказал: ему уже больше 100». Уши Бин Чуна слегка навострились, когда он услышал их. Он быстро вложил свою боевую душу обратно в ножны и настороженно посмотрел на Юнлуна. Свист. Чу Сяюй увидела, как ее дедушка проверяет ее состояние сверху донизу, и спросила: «Он делает с тобой что-нибудь неподобающее?» Его морщинистое лицо нахмурилось еще больше, когда она начала краснеть, как девица. «Малышка». Бин Чун снова перевел взгляд на Юнлуна. Юнлун лукаво улыбнулся и подразнил: «Что? Я не сделал здесь ничего плохого». Синий меч появился из воздуха и полетел в грудь Юнлуна. Ляск. Он отскочил назад, потому что грудь Юнлуна испустила малиновое и черное сияние. Он использовал усиление ауры на своей груди и материальное усиление Екс на своей одежде. Бин Чун нахмурился, потому что Юнлун даже не вызвал свою боевую душу наружу. «Давай пройдем несколько раундов», — сказал он, выпуская сильный холод. «Что ж, вызов принят». Юнлун ответил на вызов, исчезнув из поля зрения Бин Чуна. Он слил частичку своей духовной энергии, чтобы дедушка Сяюй мог последовать за ним. Они прибыли в лес, наполненный похожими на кристаллы деревьями, отражающими их внешний вид. Юнлун был удивлен и решил выбрать случайную ветку дерева, усилив ее своими способностями. Он наблюдал, как тонкая ветка дерева становится блестяще черной с малиновым оттенком. «Мило», — он прокомментировал, наклонив голову. Меч прошел через его голову и ударился о ближайшие похожие на кристаллы дерева, разрушив его. «Бум». Юнлун покачал головой и сказал: «Остынь, старик. Как ты смеешь так говорить после того, как запятнал мою внучку?» Бин Чун казался немного сердитым. Немного разозлился, это было преуменьшением, потому что бледное лицо Бин Чуна теперь покраснело. Его вены тоже лопнули. Бин Чун сжал свою хватку и взмахнул своим ледяным мечом перед Юнлуном, посылая ему летящий удар. Раскол ледникового периода. С первого взгляда Юнлун мог видеть, что техника Бин Чуна была более продвинутой, чем у Чу Сяюя и Чу Юньси. Летящий разрез изогнулся в воздухе и ускорился к нему. Он также хотел кое-что проверить и быстро принял стойку с копьем с ледяной веткой в руке. В журнале морского бога есть способ повысить эффективность первого этапа. Незафиксированный шторм. Юнлун выставил ветку вперед, создавая рябь в воздухе. Бин Чунь нахмурился и нанес ему еще один летящий удар, но ни один из них даже не задел Юнлуна. Незафиксированный шторм — Самая эффективная техника сдерживания одиночной цели в 13 золотых алебардах морского бога. Он также отражал любой снаряд через создаваемую им рябь. Юньлун отразил атаки Бин Чуна и бросился к нему с веткой дерева. Ляск. Меч столкнулся с веткой дерева Юньлуна. Бин Чун нанес удар ногой в живот Юньлуна, на который тот ответил ударом в живот. Бам. Их силы были равны. Ты неплох для старика. Юньлун почувствовал давление на свой кулак. Я должен был быть тем, кто сказал это, малыш. Нога Бин Чуна слегка дрожала. Юньлун ослабил хватку на ветке, из-за чего меч Бин Чуна соскользнул. Когда титулованный дуло средних лет, спотыкаясь, шагнул вперед, удар пришелся рядом с его морщинистым лицом, зеленый. Вместо этого Бин Чун вонзил свой меч в землю и потряс все вокруг них. Юньлун, чья нога была в воздухе, пострадал от этого и потерял равновесие. Он улыбнулся и ударил кулаком в пространство между ними. Космические сокрушительные удары, подобно стеклу, пространство резко разлетелось вдребезги и бросило рябь разрушения на лицо Бин Чуна. Ударная волна прокатилась по лесу. Свист, бум. Бин Чун потерял дар речи и применил защитную технику, в результате чего его отбросило на несколько сотен метров. Крэк. Тело Бин Чуна остановилось в другой части леса, глубоко вонзив ноги в землю. Он вдохнул и поднял свой меч, парируя приближающийся выпад Юньлуна. Ляск. Юньлун топнул ногой, чтобы стряхнуть с себя Бин Чуна, и схватил его за левую руку. Дыхание ледникового периода. Бин Чун выдохнул и еще больше понизил температуру. Это неплохо. Юньлун заметил, что его движения на мгновение замедлились. Однако это не значит, что он не может заставить себя это сделать. Его тело внезапно вспыхнуло серебряным пламенем, яростно двигаясь к Бин Чуну. Трия позиция, шквал белого тигра. Юньлун небрежно шагнул вперед и начал наносить серию ударов Бин Чуну, осыпая мужчину средних лет тяжелыми ударами, похожими на гору. Он также смешивал пространственные сокрушительные удары между ними, сбивая с толку Бин Чуна. Бам, бам, бам. Как и ожидалось от легендарного титулованного дула с севера, Бин Чун проворен в своих движениях и умело уклоняется от атаки Юньлуна. Что ж, он все еще был застигнут врасплох случайным использованием Юньлуном разрушающих пространство ударов. Этот парень хитер, подумал Бин Чун, размахивая мечом. Юньлун нанес правый хук с комбинацией левого джиба, но сокрушительные удары неожиданно были включены секундой позже без какого-либо предупреждения. Он менял комбинацию каждый раз, когда Бин Чун мог адаптироваться к его атаке, устраняя ошибки в своих движениях. Даже без шарингана Юньлун мог считаться мастером боевых искусств. В конце концов, атаку, который научился такой технике, редок. Меч Бин Чуна промахнулся, и Юньлун воспользовался этим преимуществом, используя полноконтактное карате, первую технику. Один я позиция. Черная черепаха. Зеленый огонек осветил кулак Юньлуна. Глаза Бин Чуна расширились из-за мощного удара, пришедшегося ему в лицо. Он клялся, что между ними все еще было разумное расстояние, но этот парень, казалось, проскочил сквозь пространство и нанес этот удар мгновенно. Какого хрена? Бам! Бум! В голове у Бин Чуна потемнело, а в глазах потемнело. Ты заржавел, старик, небрежно прокомментировал Юньлун. Не волнуйся, Сяю и Юньси в хороших руках, потому что я не позволю, чтобы с ними случилось что-то плохое. Чу Сяюй перепрыгивал с дерева на дерево и подошел к Юньлун со странным выражением лица. «Тебе не обязательно бить его так сильно». Она очаровательно надула губки. Юньлун рассмеялся и ответил. «Твой дедушка упрямится, Сяюй. Я только проверил его на реальность». Ответ. «Проснись к реальности». Чу Сяюй открыла рот в благоговейном страхе, потеряв дар речи. Она не знает, как реагировать на заявление Юньлуна, и решает помолчать. Что ж, ее мать позже даст лучшие объяснения своему дедушке. Юньлун погладил очаровательную служанку по голове и сказал, «Давай вернемся на остров морского бога. У нас несколько посетителей». На острове морского бога слева и справа прогремел взрыв. Бум, бум, иди на меня, ты, маленькая ведьма. Руки Масиатао медленно охватило алое пламя феникса. Ее глаза сосредоточились на Байсюе, которая лениво зевнула, потому что ее тело еще не вернулось в свое идеальное состояние. Байсюэ щелкнула пальцем, и на ее макушке появилась огненная шляпа ведьмы. Золотое пламя вспыхнуло вокруг ее ладони. Прорыв феникса. Масиатао выпустила свою технику, послав вспышку пламени в форме феникса. Температура вокруг них резко возросла, выжигая там каждую травинку. Ан, нет, Грасс-кун. Байсюэ ничуть не пострадала, потому что любое пламя буквально не выдержало бы ее предельного огня. Это абсолютная истина, которую любому пользователю флами в этом мире нелегко преодолеть. Неважно. Она махала рукой знаками. Мадара слегка ухмыльнулся, когда заметил Дзюцу, которая хотела использовать его раздражающий ученик. Он не хочет этого признавать, но Байсюи довольно традиционно и изобретательно, когда манипулирует своей энергией. Что за монстр? Прокомментировал Мадара со смешком. Ну, я принимаю в этом участие. Байсюи наблюдала за приближающимся фениксом и вдыхала кислород в свое легкое. Стиль огня. Величественное разрушающее пламя. Теперь некоторые люди могут быть сбиты с толку. Давайте вернемся через несколько часов. 4 часа назад. Когда он вернется? Спросила Масиатао, играя с маленькой Сэйси. После того, как Масиатао утащила Кагуя, ей поручили поиграть с маленькой Сэйси. Или, короче говоря, стать няней. Хаэм, старшая сестра, ты сильная? Внезапно спросила маленькая Сэйси. Ее глаза светились любопытством. Может быть, да, я сильная. Криво усмехнулась Масиатао. Глаза маленькой Сэйси засияли еще ярче, и она сказала. Тогда ты можешь сразиться со старшей сестрой Байсюи, верно? А, глава 316. Искусственный дух зверя. Юньлун и Чусяюй прибыли на остров морского бога с громким грохотом перед их лицами. Что здесь произошло? Это первая фраза, которую Юньлун произнес, увидев, как две пылкие девушки дерутся друг с другом. Байсюи уклонилась от атаки Масиатао, наклонив голову влево, и парировала огненным лотосом Будды, создав взрыв. Бум! Глаза Масиатао расширились, потому что огневая мощь Байсюи оказалась выше, чем она ожидала. Ни для кого не секрет, что за спиной Юньлуна стоят служанки. Каждая из них – сильный боец и красивая женщина, способная околдовать мужчин. Тем не менее, это выходит за рамки предварительного предположения Масиатао. Разница между слухами и подлинным предметом огромна, что заставляет ее думать, что Байсюи не человек. Они находятся в царстве императора духов с несколькими уровнями разницы, но разрыв между ними огромен. Сколько времени потребуется Масиатао, чтобы обнаружить, что Байсюи не специализируется на боевых действиях? В конце концов, алхимия изготовления пилюль – это основное умение этой девицы с волосами цвета яблок. Ан, Байсюи также варит зелья, и давайте будем честны, эту таблетку легче употреблять. Вспыльчивая служанка замахала руками и вдохнула в легкие значительную дозу кислорода. Белый дым начал вырываться из ее губ. Пламя вспыхнуло в сердце Байсюи, устремляясь к горлу подобно бурному потоку. Стиль огня. Появление желтого ворона. Руки Масиатао почернели до цвета древесного угля, в результате чего атмосфера вокруг нее изменилась. Она вздохнула, потому что Мадара сказал, что ее тело не сможет справиться с этой техникой, но ее враг – монстр. Она должна идти выше и за пределы смертного предела. Юньлун поместил Бинчуна под случайным деревом и подошел к Мадаре, который наслаждался борьбой между его учениками. «Ну, ты рано!» Он прокомментировал появление призрака Учихи. Мадара усмехнулся и ответил. «Это просто ты опоздал на вечеринку. Я не могу поделиться этой информацией ни с кем другим, кроме вас из-за содержания». Юньлун усмехнулся и ответил. «Ты можешь перевести это на мой телефон. Ты знаешь?» «Нет», Мадара достал свой телефон. «Несмотря на то, что это обычное дело, я все равно не доверяю этой штуке. Здесь слишком много уловок. Пффф. Ха-ха-ха». Юньлун не смог сдержать смех и начал пялиться на Мадару, как на бумера. Это было как-то понятно, учитывая, что Мадара родом из эпохи воюющих государств и мира, где технологии на самом деле не развиты. Тем не менее, это весело. Этот легендарный шиноби не может так легко принимать новые вещи. Да, итак, какую информацию вы хотите мне предоставить? Юньлун покачал головой и проигнорировал раздраженное выражение лица Мадары. Мадара раздраженно прищелкнул языком и ответил. Тэче, я расскажу тебе позже. Здесь слишком много ушей. Конечно, прокомментировал Юньлун, снова переводя взгляд на бой. Тело Масиатао источало темную энергию, и ее рука скользнула по лицу, создавая полумаску феникса. Темный феникс, объединив 4 своих духовных навыка в один, Масиатао смогла получить доступ к этой форме с достаточно высокой огневой мощью, чтобы убить Святого Духа, но после этого стала бесполезной. Темный феникс – это техника с высокой ценой, но она готова ее заплатить. Огромная желтая ворона, сотканная из пламени, подлетела к ней и дико закричала, отчего воздух загорелся. Масятая подпрыгнула и призвала огненный шар на своей правой ладони. Когда она сжала свою руку, огненный шар сильно запылал. Колесо затмения солнца. Кожа ее ладони становится пепельной, но Масятая это не волнует. Бам! Она уничтожила желтую ворону сильным ударом и разнесла ее на куски, бросившись к Байсюи с решительным видом, чтобы победить. Байсюи лениво зевнула и наблюдала, как девушка Феникс попадает в свою ловушку. Когда Масятая подошел на шаг позади нее, внезапно загорелся символ, похожий на дракона. Этот уникальный символ взят из первого журнала «Знание Бога моря», который Байсюи просматривал в течение последнего дня. Огневые ловушки. Она активировала символ. В отличие от техники запечатывания из мира шиноби, массивы, которые использовала Байсюи, можно было применить, просто подумав о формуле в своей голове и материализовав ее в реальном мире. Хотя это потребляет много духовной энергии. Дык. Лицо Масятая уткнулось в пол, из-за чего ее пламя погасло, как свеча, которую смыло водой. «Мое пламя», — недоверчиво прошептала она. Ее пламя Феникса на самом деле было поглощено массивами. Байсюи немного присел и прокомментировал. «Это бесполезно, потому что каждый раз, когда вы пытаетесь использовать свое жалкое пламя Феникса, массив будет поглощать его и давить на вас еще больше. Если ты не хочешь драться со мной физически с такими травмами, ты не сможешь победить». Масятая посмотрела на Байсюи так, словно она была великой стеной, и вздохнула про себя. «Я сдался». Она пробормотала нерешительным тоном. «Похоже, у нас есть победитель», — сказал Юньлун, направляясь к ним. «О, с возвращением!» Байсюи поздоровалась, склонив перед ним голову. Она взглянула на Масятая и подняла решетку, в результате чего девушка Феникс снова смогла встать. «Я вернулся». Юньлун посмотрел сверху вниз на Масятая, который по какой-то причине уклонился от его взгляда. «Ну, я думаю, она меня ненавидит», — подумал он естественно. Он похлопал Масятая по голове и применил к ней благодать белого света, чтобы залечить некоторые травмы. Ее пепельная рука регенерировала и приобрела новую безупречную кожу. Масятая с удивлением посмотрела на свои руки и почувствовала тепло от техники исцеления Юньлуна. Это противоречивое ощущение захлестнуло ее. Этот человек, тот же самый парень, который убил ее драгоценных друзей и учителя, так что она должна была ненавидеть его, верно? Должен ли я простить его? Масятая украдкой взглянул на молодого человека. Однако следующие слова Юньлуна потрясли ее. «Мне не нужно твое прощение», — спокойно сказал Юньлун. «У каждого свой жизненный принцип. Ты можешь ненавидеть меня сколько угодно, но помни, что только сильный может изменить чью-то судьбу. Твоя жизнь — это привилегия, которую я дал тебе, когда план твоего гениального учителя провалился». Юньлун ждал ответа, но ничего не услышал из уст Масятая. Он ушел с Байсюи и увидел серебряную вспышку, приближающуюся к Масятая, проверяя, все ли с ней в порядке или нет. Внезапно перед Юньлуном встала розово-волосая девушка. Ее лицо бледно, лишено всяких эмоций. Рангронг, заметила Юньлун бывшую принцессу клана Семи Сокровищ. Ну, в настоящее время она глава этого разрушенного клана. М-мастер. Нин Рангронг наклонила свое тело вниз. Ее голос дрожал от некоторого страха и возбуждения. Юньлун внутренне нахмурился, потому что Нин Жунжун, казалось, стал другой личностью. Это чем-то похоже на Чжучжу Юня в прошлом, но более экстремально. Он вздохнул и ответил, не заставляя себя. Мадара последовал за Юньлуном и сказал, «Одного твоего присутствия достаточно, чтобы заставить их съежиться от страха. Что ты с ними делаешь? Это сложно, но ты должен был знать о таких вещах, Мадара», — сухо ответил Юньлун. «В конце концов, как может такому легендарному шиноби, как ты, не хватать информации?» Мадара нахмурился, потому что он действительно уже знал обо всем от кого-то другого. Юньлун разрушил план Юсиагана по уничтожению зала духов, продолжив убивать не только двух лидеров кланов, но и двух титулованных дула без каких-либо забот. У Мадары всегда возникает неприятное ощущение в теле, когда он смотрит на слезы Нин Рангронга. Нетрудно догадаться, потому что это тело принадлежит мечу дула, также известному розово-волосой девочке как дедушкин меч. По крайней мере, со временем Мадара смог смыть это чувство со своего тела. Тем не менее, Нин Рангронг принадлежит к слабому месту где-то в инстинкте Мадары. Это не меняет разум Мадары ни в какой форме, но больше похоже на причудливую мышечную память. Они прибыли в особняк морского дракона и увидели, как Кагуя поливает лужайку зеленым дождевателем. Маленькая Сэйси сидит недалеко от него и ест миску таблеток от пота. «Папа!» Маленькая Сэйси вскочила со своего места и подбежала к Юньлуну, крепко обнимая его. Юньлун улыбнулся и спросил: «Это ты сказал Байсюэ и Масиатао драться друг с другом?» Она в замешательстве наклонила голову и вспомнила красивую старшую сестру с рыжими волосами. «Да», она взволнованно кивнула. «Кто победит?» «Байсюэ». Он погладил ее по голове. Тем временем Мадара просто смотрел на них со странным выражением на лице. Взрослая женщина повела себя как ребенок и назвала Юньлуна папочкой. Довольно странная сцена, которую можно увидеть. «Почему ты так на меня смотришь, старик?» Голова маленькой Сэйси немного высовывается из-за бока Юньлуна. Ее глаза настороженно уставились на Мадару. «Старик», губы Мадары слегка дрогнули. «Ну, не переживай». Юньлун слегка усмехнулся и потащил призрака Учихи внутрь особняка. «Я вернусь к обеду», добавил он, махнув рукой маленькой Сэйси, заметив, как изменилось ее поведение. Однако, к удивлению Юньлуна, она все равно ответила улыбкой и помахала ему в ответ. Его это действительно позабавило, и он прокомментировал: «Что ж, даже холодной святой иногда нужно расслабиться. Эта миссия не является сложной». Мадара рухнул на диван и раздраженно вздохнул. Юньлун небрежно отмахнулся от заявления Мадары и ответил: «Это так, я думал, у них достаточно власти, чтобы доставить тебе некоторые неприятности». Отметина от галочки появляется на лбу Мадары из-за какой-то так называемой современной защиты. Жители континента Солнца и Луны осмеливаются называть себя сильной фракцией. Мадара фактически вывернул их базу наизнанку, не позволив им использовать свой протокол защиты. Его разочарование неизмеримо. «Что ж, давайте послушаем информацию». Юньлун швырнул в Мадару кувшин с вином. Мадара поймал кувшин и открыл крышку, почувствовав внутри приятный запах алкоголя. Он отхлебнул вина и начал объяснять все, что касалось его миссии. После нескольких минут объяснений он положил на стол яйцо приличного размера, похожее на футбольный мяч. «Хэймэм», Юньлун нахмурился и велел не просканировать яйцо. «Имя: птица преисподней. Класс: полубожественный. Вид: духовный зверь лунный воробей, улучшенный». Глава 317. Ворон преисподней и утешительная ночь. Выслушав объяснение Юньлуна, Мадара торжественно уставился на яйцо нижнего ворона. Нетрудно догадаться, что континент Солнца и Луны хочет создать оружие, недоступное смертным. «Ну, Дитянь будет сердиться», прокомментировал Юньлун. «Еще одна причина для него уничтожить континент Солнца и Луны». «Хаем, что ты имеешь в виду?» Мадара усомнился, потому что не мог понять значение слов Юньлуна. Юньлун положил яйцо ворона преисподней обратно на стол и продолжил: «В этом яйце есть кровь короля драконов тьмы, верно, Дитянь, сын короля драконов тьмы? Как ты думаешь, что произойдет, когда он узнает, что кто-то использовал кровь его отца?» Словно щелкнул выключатель, глаза легендарного шиноби засияли от осознания. Мадара серьезно посмотрел на яйцо. «Духовный зверь не является нормальным существом, потому что чем благороднее их родословное, тем больше они могут стать сильнее. У Мадары есть заслуживающая доверия духовная душа по имени Хашира, малиновая лиса возрастом 10000 лет, и он открыл для себя несколько вещей за месяцы пребывания в этом мире. После тренировки своей духовной энергии с Хаширой он понял, что эта раса обладает огромным потенциалом по сравнению с любым зверем в его последнем мире. Хвостатые звери по сравнению с ними выглядят посмешищем». Беловолосая молодая женщина внезапно появилась из ниоткуда и скривила лицо, глядя на яйцо нижнего ворона. «Альфа», Юньлун назвал имя духовной души. «Духовная душа, у тебя тоже есть такая?» Мадара медленно перевел взгляд на молодую женщину и почувствовал исходящую от нее неиссякаемую духовную энергию. Его шаринган дернулся, потому что ее энергетические запасы были огромны по сравнению с запасами Мадары, что лишило его дара речи. «Это не шутка, потому что даже если бы у него сейчас было 10 хвостов, он все равно не смог бы достичь уровня этой молодой женщины». Юньлун заметил реакцию Мадары и сказал: «Да, это моя духовная душа, Альфа. Кролику Генезиса 10000 лет. Повторить это?» Мадара внезапно повысил голос. «Ей миллион лет, кролик Генезиса», небрежно пожал плечами Юньлун. «Я создал ее несколько дней назад». Альфа очнулась от своего странного оцепенения и с улыбкой подошла к ним. «О, настоящий Учиха Мадара, такой крутой», сказала она, поворачиваясь вокруг Шиноби. «О боже, я твой поклонник!» Ее глаза заблестели. «Могу я получить ваши знаки?» Мадара на мгновение была ошеломлена и наблюдала, как белый носовой платок взмыл в воздух и приземлился ей на ладонь. «Пожалуйста!» Альфа искренне просил. Юньлун покачал головой и бросил ручку в Мадару, который ответил ему. «Ты серьезно? Посмотрите!» «Что?» Юньлун игриво усмехнулся. Мадара вздохнул и поставил на носовом платке свою подпись или свое полное имя. Поскольку он был из эпохи воюющих государств, его почерк довольно артистичен. Альфа взволнованно уставилась на свой носовой платок, как будто это было небесное сокровище. «Ура!» Она прыгала влево и вправо. «Ах, кстати, мастер, вы можете вылупить яйцо этой птицы, капнув на него своей кровью. Одной капли вполне достаточно». Альфа исчез в пустоте, оставив руку Мадары с ручкой висеть. «Она очень отличается от Хаширы», — прокомментировал Мадара, прижигая ручку ладонью. «Интересно, почему?» Юньлун невежественно присвистнул, потому что он никак не мог сказать Мадаре, что Альфа крутил сериал «Наруто». Тем не менее, Учиха определенно что-то подозревает. «В любом случае, давайте проверим ее совет, не так ли?» Юньлун прикусил палец и нежно погладил яйцо нижней вороны. Крэк. Серия фиолетовых лучей вырвалась из оболочки, и по всему ней появилось несколько трещин. Они наблюдали, как трещина распространилась по всему яйцу, и заметили небольшое дрожание. Это было быстро. Юньлун создал барьер вокруг яйца и прошептал. «Черная крышка 12». Мадара оглядел комнату и увидел неземную черную завесу, закрывающую все вокруг. Нет никаких существенных изменений, таких как свет или запах, но теперь что-то определенно окружает комнату. «Это не техника запечатывания», — подумал он про себя. Юньлун использовал язык духовного бога из ледяного бога, серию магических заклинаний с активацией голоса или мысли. Это удобная техника, используемая с духовной силой, и у Юньлуна ее много. Крэк, пи, милый звук вырвался из яичной скорлупы. Маленькая пушистая штучка. Цыпочка. Мадара прищурил глаза. Пи, милый шум сразу же превращается в гнев. Юньлун рассмеялся, потому что там была цыпочка ростом не более 1 дюйма, как в бейсболе, но сделанная из черных отцов. Пара рубиновых глаз сердито уставилась на них. Он щелкнул единственным золотым пером по верхушке этого пернатого шара и заработал сердитое чириканье. Пи, хоха. Юньлун был удивлен. На его лице медленно появилась усмешка. Имя. Нижний ворон. Тип. Полубожественный зверь, мутировавший. Вид. Ворон пустоты, измененный эволюционировавший. Пол. Женский. Возраст. 1 минута от роду. Описание. Новорожденный ворон пустоты вылупляется из крови изначального дракона. Его потенциал заблокирован до подросткового возраста. Интересно. Юньлун ущипнул цыпочку рукой. Технически ты сестра Дитиня. Хм, что бы подумал этот дракон, если бы увидел тебя. Ха-ха, ха-ха-ха. Учитель, ваше зло просачивается наружу, прокомментировал Альфа, поедая чипс в духовном море Юньлуна. Поговорив еще немного о базе Солнца и Луны, Мадара покинул комнату Юньлуна по меньшей мере с 50 пустыми кувшинами из-под вина. «Он будет хорошим другом старика-крокодила», — сказал Юньлун с улыбкой. «ДРРТ». Его телефон дрожал, а это означало, что ему кто-то звонил. Неизвестный номер. «Что ж, давай посмотрим». Юньлун принял вызов и услышал очень знакомый голос. «Юньлун?» Голос, которого он уже давно не слышал. Поскольку Юньлун был занят, он, казалось, забыл самого важного человека в своей жизни. «Как дела, Бибидонг?» Выражение лица Юньлуна стало нежным, но в то же время счастливым. С другой стороны, Бибидонг вздохнула с облегчением. Несмотря на то, что они неделями обменивались сообщениями через теневых клонов, всегда лучше было слышать его голос напрямую. Она коснулась картины на своем столе и ответила: «Мне здесь хорошо. За последний месяц мы добились большого прогресса, и империя хорошо развивается. Ах да, дети, которых вы послали сюда сегодня днем, прошли интенсивное лечение». Юньлун откинулся на спинку стула и ответил: «Это приятно слышать. Кроме того, вы можете изменить вызов на видеозвонок. Я хочу видеть твое лицо». Бибидонг в замешательстве наклонила голову, потому что не знала, о чем говорит ее сын, о скрытой функции вроде видеозвонка. Она получила это устройство несколько дней назад и еще не разобралась во всех операциях. «В видео что? ФФФ». Юньлун рассмеялся, но тут же прикрыл рот рукой. «Мистер, не смейтесь!» Бибидонг сердито крикнула с другой стороны. «Ха-ха-ха! Хм! Юньлун кратко объяснил функцию вызова и сказал Биби Донгу нажать на другой значок в верхней части экрана. Когда палец Биби Донг коснулся закаленного стекла, в поле зрения Юньлуна попала ее прекрасная фигура. «Ах, Юньлун не смог сдержаться. Как и ожидалось от моей матери, ты сегодня прекрасно выглядишь». Биби Донг сидит на своей кровати, украшенная фиолетовым шелковым халатом для сна. Ее красивые светлые волосы распущены и рассыпаны по одеялу. Однако самой ошеломляющей частью было ее очаровательное лицо, которое светилось в лунном свете. «Ха-ха, где ты научился такой лести, Юньлун?» Сладкий смешок сорвался с ее губ. Выражение лица Юньлуна стало серьезным, и он ответил: «Самоучка, ваш сын, гений». Биби Донг лежит головой на подушке и счастливо смотрит в лицо Юньлун. «Я скучаю по тебе», — непринужденно сказала она. Несмотря на то, что Биби Донг каждое утро видела клона Юньлуна, они не могли победить настоящего, потому что его присутствие никогда нельзя заменить. Это уникальное ощущение распространяет тепло из глубины ее холодного сердца. Юньлун – это луч надежды для нее. Биби Донг медленно закрыла глаза и почувствовала дуновение ветерка на своей шее. «Ты, казалось, забыла о моих способностях». Успокаивающий голос Юньлуна внезапно донесся до ее ушей. «Да». Биби Донг открыла глаза и увидела Юньлуна, стоящего рядом с ее кроватью. Его высокая фигура заслоняла лунный свет, но она не возражала против этого. «Тебе следовало бы навещать меня почаще». Юньлун криво усмехнулся. «Ты очень хорошо знаешь, что божьи испытания даются нелегко. Я догадался, что ты участвуешь в последнем испытании бога Ракшаса. Нет». Биби Донг потянул Юньлун за одежду и уткнулся лицом в ее пышную грудь. «Это верно. Я дам тебе за это 10, ответила она со смешком. «Это рай». Юньлун почувствовал мягкость на своем лице. Он положил голову на грудь Биби Донг и посмотрел на ее лицо снизу. Независимо от того, какой ракурс он выберет, она все равно выглядит потрясающе. «В конце концов, ты все еще ребенок». Биби Донг обняла его еще крепче. Юньлун обнял ее за талию и ответил: «Я взрослый, и ты это знаешь». Она нежно поцеловала его в лоб и ответила: «Неважно, сколько тебе лет, ты все еще мой драгоценный сын. Возраст – это просто число, а тюрьма – это просто. Не бери в голову». Юньлун вздохнул на середине предложения. Биби Донг была в восторге от присутствия Юньлуна и почувствовала еще большее облегчение. Она тихо вздохнула и прошептала: «Ты останешься здесь на ночь?» «Конечно», – непринужденно ответил Юньлун. Утро наступило так быстро. Биби Донг проснулась, полная жизненных сил, и посмотрела на спящее лицо Юньлуна. «Если бы только мы могли оставаться такими вечно», — она небрежно прокомментировала. Биби Донг немного потянулась и добавила: «Ну, давай приготовим завтрак для моего красавчика Юньлуна». «Хорошо». Час спустя глаза Юньлуна дрогнули, потому что в нос ему ударил приятный запах. Он лениво открыл глаза и посмотрел на Биби Донг, которая была одета в свою повседневную мантию императрицы. Недалеко от него стоит поднос с теплым супом и жареными мясными нарезками. «Доброе утро». Биби Донг тепло поздоровалась с улыбкой на лице. «Я приготовила твой любимый завтрак. Я надеюсь, тебе это понравится». Она подмигнула ему. Юньлун поднял голову с подушки и ответил: «Как мне могла не понравиться твоя стряпня? Это один из лучших». После сытного завтрака и краткого сеанса объятий он, наконец, вернулся на остров морского бога. Однако то, что встретило Юньлуна, было группой разгневанных служанок. «Молодой господин, как ты мог?» «Да, как ты мог?» Юньлун был ошеломлен и спросил: «Что здесь произошло?» Чу Юньси хихикнула в стороне и ответила: «Что я могу сказать? Эти юные леди завидуют награде Сяюй». Чу Сяюй покраснела и нервно огляделась по сторонам, потому что ей не следовало рассказывать своим коллегам-горничным о своей награде. «Ну, они допрашивали ее всю ночь. Фу-фу, я был шокирован внешностью моего отца», — добавила взрослая горничная, указывая на Бин Чуна, который прятался между кустами. Юньлун взглянул на Бин Чуна и заметил, что мужчина средних лет дрожит от страха. «Кто бы мог подумать, что моя милая дочь стала такой свирепой?» Бин Чунь вспомнил ярость Чу Юньси прошлой ночью. Юньнин и Чжу Чжу Цин вцепились в руку Юньлуна и ревниво надулись. «Они самые ревнивые из семи служанок. Хе-хе». Бай Сюэ ухмыльнулась, потому что Чу Сяюй сделала свой выстрел тайно, а это значит, что теперь она может играть грязно. Бо Сэйси подошла к ним с посохом в руке и уставилась на Юньлуна несколько разочарованным взглядом. «Ах, мое обещание». Юньлун вспомнил свое обещание маленькой Сэйси. Юньлун, спокойно позвал его по имени Босэйси. Пришло время для четвертого испытания. Глава 318. Осознание Юньлуна. Босэйси созвала своих сотрудников и сказала: «Пришло время для твоего четвертого испытания, Юньлун». Юньлун и его спутники становятся серьезными, услышав заявление Босэйси. Они ждали этого, потому что Биби Донг ранее сказал им, что четвертое испытание – это переломный момент любого испытания Богом. Как наследник Бога Ракшаха, Биби Донг предупредил их о стене между испытаниями. Разделение сложности по сравнению с предыдущим. Даже сводная сестра Юньлуна, Цань Ринсюэ, предупредила их о том, насколько это может раздражать. Божественный свет упал на них, посылая содержание четвертого испытания в их головы. Юньлун недоверчиво открыл рот, за ним последовали вздохи его товарища. Тем не менее, содержание четвертого испытания больше, чем для Юньлуна, потому что багровый свет внезапно ударил в него с неба. Он стиснул зубы, и все увидели багровую отметину от меча у него на лбу. Асура. Глаза Босэйси расширились от удивления. Давление, превышающее предыдущий божественный свет, охватило весь остров морского бога. Все чувствовали себя задушенными, включая Учиху Мадару, который использовал свой Мангекю Шаринган, чтобы защитить своих подчиненных. Гигантский багровый меч проплыл над головой Юньлуна и пронзил его лоб. Он издал болезненный стон и наклонил свое тело вниз, отказываясь становиться на колени от этого раздражающего давления. «Надоедливый мальчишка, я помогаю тебе прямо сейчас, не отказывайся от моей силы». Голос бога Асуры проник в голову Юньлуна. Этот ледяной бог наложил проклятие, чтобы создать якорь между разрушенным царством и тобой. Я не знаю как, но ты не можешь пойти туда с твоей нынешней силой, если только ты не хотел умереть. Юньлун сжал кулак и на мгновение расслабил свой разум. Он почувствовал, что весь мир внезапно изменился, потому что больше не было пейзажа острова морского бога, а была бесплодная земля, заполненная коричневатым песком. Квест. Испытание Асура и морского бога. 1. Я цель. Выжить и стать сильнее. 2. Я цель. Найти способ вернуться домой. 3. Я цель. Разорвать влияние внешнего бога. Ну, это было не так уж плохо, спокойно прокомментировал Юньлун. Динь. Вы получили еще одно задание. Задание. Тренировка. Цель. Найти идеальную форму. Дополнительные цели. 0-10 ударов мечом. 0-10 ударов копьем и 0-10 ударов луком. Вы не можете отказаться от этого задания. Вся ваша духовная энергия запечатана, все ваши духовные навыки запечатаны, все ваши пассивные навыки, улучшающие физическую форму, запечатаны. Ограничение по времени. 10 лет. Удачи, ведущий. Юньлун с удивлением уставился на новую системную панель и вздохнул, потому что все было похоже на то, что карма нанесла ему ответный удар. Он даже не может отказаться от этих поисков.